Слава Богу, друзья мои, имеем такое дерзновение получить жизнь через Господа нашего Иисуса Христа. Это дерзновение не потому, что мы набрались смелости, что-то, чему-то научились, имеем какой-то опыт, а потому что мы уповаем и доверяемся Ему. И это неизмеримая любовь Божья к нам. Она является для нас самым основополагающим мотивом, причиной, почему мы сегодня можем говорить «Отец наш Небесный». Это Его любовь. Он наш Отец, и мы Его дети, мы сыновья и дочери. Если кто-то верит, что ты сын и дочь Его, скажи «Аминь». Господь наш Отец, не потому что мы добрые, хорошие, Его любовь, она превзошла любую добродетель нашу. И она покрыла все наши недостатки. Это не наши заслуги. Но Он явил свою любовь, написано еще, от создания мира Он возлюбил. Слава нашему Господу. Друзья мои, у нас сегодня очень ограниченное время, но я верю, что каждый из нас мы имеем, уже имеем это познание и откровение от Господа, чтобы получить благодать, получить это благословение, пережить это благословение и радость общения во Святом Духе. Аллилуйя! Слава Богу! Я вижу, что Господь сегодня касается нашего сердца, и мы переживаем эту радость и благодать Божьего присутствия на этом месте. Слава нашему Господу! Друзья, я хочу очень кратко поразмыслить о слове, которое сегодня так важно и необходимо в нашей жизни, для нашей веры. Первое послание Петра, 1 глава, с 17 стиха, я прочитаю до 22 стиха включительно. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Не стесняемся и не скромничаем назвать Господа Бога своим Отцом. Мы имеем право и дерзновение. Это действительно так есть. Мы можем глубоко, сердечно осознать не просто, знаете, название «Отец», но пережить это в духе твоем, в сердце твоем, Его заботу оценить, Его любовь к тебе, в твоей личной жизни оценить, как Отца, заботящегося и любящего тебя, независимо от того, какое настроение у тебя, насколько ты способен и послушный ребенок или дитя Божье, Его безмерная любовь покрывает твои недостатки, покрывает твои согрешения. Когда ты призываешь Его или обращаешься к Нему, Он близок к тебе, Он рядом с тобой. Все потому же, что Он Отец. И Он выше любых человеческих ценностей, возможностей, достоинств каких-то. Он Отец, который совершенный в своей любви. Иногда сравнивается Его отцовская любовь с нашей земной, человеческой отцовской любовью, ну, как папы и сына, мамы и дочери, родителей и детей своих. Но ни в какое сравнение невозможно поставить Его отцовскую любовь относительно тебя и меня. В наших отношениях, друзья, несоизмеримое превосходство и величие Его божественной любви в твоей и в моей жизни. Аллилуйя! Хвала нашему Господу! Если бы Он оценил нас или принял нас соответственно тому, насколько мы хороши, насколько мы успешны, насколько мы прогрессивны вот в нашей вере, в наших делах, в поступках наших, то то, возможно, сегодня не то, чтобы половины из нас не было. Я не думаю, что здесь бы хотя бы один человек оказался. Но мы сегодня, полагаясь на Его отцовскую любовь, Его неизмеримую благодать и силу, мы сегодня с дерзновением приходим, взывая «Авва, Отче», обращаясь к Нему в своих молитвах, открывая свои желания, мы исповедуем Его своим Господом, Отцом нашим и Спасителем нашим. Аллилуйя! Слава Богу! Друзья мои, имеем такое дерзновение. Но, читая Священное Писание, ревнует Господь, ревнует сегодня Дух Божий о том, чтобы, называя Его Отцом, мы удостоились вниманием к Нему, к Его любви, удостоили Его своим вниманием и открытым сердцем, открытыми ушами, прильнули к Слову, которое сегодня Он обращает к Своим детям, к Своему Сыну, к Своей дочери, к Своей Церкви, возлюбленной голубице, за которую Он отдал Свою жизнь. И что мы находим? Если вы называете Отцом, если вы называете Отцом, но я не хочу повторяться, и просто скажу, что мы называем Его Господа, Бога Всевышнего, могущественного Бога, мы называем Его Отцом, аллилуйя. Он твой Отец, который превыше любви матери. Он Отец, который знает твое сердце. И Петр говорит в своем послании, если мы называем Его Отцом, а это так и есть, Он нелицеприятно судит каждого. Почем Он судит каждого? Он Отец, Он принял нас. Но мы должны понимать, что Он своим отцовским судом, Он судит нас. И почем Он нас судит, друзья? По делам. Он судит нас по делам. Наши дела, они все-таки имеют отношение к тому, насколько мы имеем право и дерзновение называть Его Отцом. И наши дела не являются, не заключаются дела наши в успехе определенном. Не заключаются дела наши, насколько мы праведны в своих глазах. Насколько мы исполнительны, религиозны, традиционны, не эти дела сегодня мы находим ценностью, или не эти дела Бог находит ценностью в нашей жизни. Потому что эти дела в жизни фарисеев, не сегодня нету времени много об этом останавливаться, но Иисус осуждал такие дела. Когда приходил фарисей и перечислял все свои добродетели и благорасположения, которое он достигал и добивался в своей жизни, Иисус сказал, что не это является причиной оправдания и праведности человека перед Ним. Но, друзья мои, читая дальше Священное Писание, мы, первое, мы находим, что все-таки наши дела, они имеют значение, насколько Бог расположен, и насколько мы действительно можем располагать и рассчитывать на Его отцовскую любовь к нам и заботу. И дальше он говорит, что нетленным серебром или золотом, все, что связано с суетой, с истлеванием, с тем, что временно, земное, плотское, человеческое, никакой значимости не имеет для Отца, который на небесах и превыше всего, что для нас имеет ценность, Он превыше. Но написано 19 стих, драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, Он предназначен прежде создания мира, но явился в последние времена для вас. Кто-то имеет дерзновение сказать, что Он явился для меня? В последнее время для меня, может быть, трудно осознать вот эту значимость последнего времени, но одно точно я знаю, что как апостол Павел в свое время, он как-то говорил, по-разному он говорил о себе, о своем месте, вот в вере, в любви Божьей. Однажды он пришел к тому, что он сказал, и мне явился Господь, как некоему извергу, как одному из последних он явил свою благодать. Я не знаю, как каждый из нас мы оцениваем свое место вот в спасении Иисуса Христа. Я не знаю, насколько мы видим необходимость и жажду или нужду в том, чтобы Господь из-за меня тоже увидеть себя в Его ранах, в Его спасении, в Его любви ко мне. Может, кто-то думает, что я не таков плох, как может быть кто-то другой, который может в наших глазах или в нашем сознании, в памяти нашей, которому бы не мешало и покаяться. Но Господь сегодня обращает свой взор, обращает наше внимание, друзья, что все, что в этом мире происходит, человеческие измерения, человеческая праведность, в том числе и религиозная праведность, она ничего не значит. Но есть что-то, о чем Господь хотел сказать через конкретно это место и текст этого Священного Писания. Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, думаю, что нет надобности, еще повториться, уверовавших. То есть каждый из нас, которые обращаемся к Нему как Отцу, о нас идет речь, уверовавших. Уверовавших. Здесь есть уверовавший? Ты можешь сказать уверовавший? Уверовавший. Потому что Он есть твой Отец. И вот здесь Петр говорит, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели, что имели? Веру. Уверовавшие. В принципе, без веры уже невозможно угодить. Но о чем-то Петр говорит, уверовавших, чтобы мы имели веру, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Друзья мои, если разобраться, знаете, иногда бывает, кажется, что сложный еврейский язык, сложный иврит, и сложно вот понять какие-то вот как игра слов, вроде бы уверовали, и Бога Отцом называем, но еще что-то здесь Петр говорит, еще здесь звучит определенный, знаете, этап нашей веры, еще определенная ступень нашей веры, от веры в веру. Бог еще сегодня напоминает каждому из нас, недостаточно иметь Отца на небесах. Мы верим, что Он на небесах, мы спасены, мы имеем дерзновение обращаться к Нему, Отец наш, Ава Отче, это то, что сегодня по праву принадлежит всякому исповедующему Иисуса своим Господом. Это заключается, в этом заключается Его любовь к нам, и никто не может ничего изменить. Это закон, который определил сам Бог. И вот теперь к нам звучит это слово, чтобы мы имели веру и упование на Него, послушанием истине, через Духа очистив души наши, к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Где-то, знаете, легко любить Бога, который на небесах. Легко говорить, что Он мой Отец, и мы доверяем Ему все глубины и тайны своего сердца, которые никто из людей не видит. Но, друзья мои, к нелицемерному братолюбию не имеется даже в виду, что, знаете, легко любить благотворящего тебе, легко любить того, который заботится о тебе, легко любить того, который, ну, внимателен к тебе и знает, что тебе приятно, что неприятно, приятно делает тебе, неприятных вещей не делает для тебя. Так очень легко, так очень легко. Но Писание говорит к нелицемерному братолюбию, нелицемерному. Знаете, друзья, я уверен, что это не первый раз мы слышим, не первый раз об этом размышляем. Иногда действительно вот жертва любви, которую Бог явил в нашей жизни, для нас является тем прообразом и примером. Можно не понимать в чем-то, или не понимать, а не разделять какие-то взгляды. Можно не разделять какие-то положения, позиции. Можно, знаете, быть совершенно, ну, не знаю, как правильно сказать, ну, другого толку. Оказывается, вот в христианстве существует настолько многоразличие веры, настолько многоразличие даже в одной конфессии, так много разных положений веры. и порядка в нашей жизни. Но знаете, что я увидел? Я увидел, что Бог, Он так определил и устроил этот мир. Написано о нас с вами, что мы как живые камни. Мы как живые камни. Устрояйте из себя что? Дом духовный. А чем живые эти камни? Чем эти камни живы? Друзья мои, чем же отличаются те живые камни от неживых? И что такое неживые камни? Вы знаете, я не так давно наткнулся на такую мысль, на такое вот слово, которое коснулось моего сердца. В свое время, когда мы читаем историю Иисуса Навина об Иерихоне, я не буду даже открывать, почитайте, друзья, это очень интересное повествование. Там подчеркивается мысль, это самое начало, можно сказать, в истоке, что определяет живые камни. Бог повелевал сооружать жертвенник из каких камней? Из живых камней. А чем они были живыми? Они были не обтесаны, не прикасалась к ним рука человека, к ним нельзя было их поправлять и что-нибудь, знаете, подчухивать, чтобы оно вставилось. Жертвенник из живых камней означало, если технологически, сегодня это преподается в теологических наших библейских семинариях, институтах и так далее, и там говорится о том, что живой камень означает, когда большой камень в основание кладется, и после этого накладываются другие, соответственные по размеру камня, но не отесанные, не приложенная рука человека к нему. Они просто по размеру подбираются. И когда остаются еще места, там пустые места, туда подбираются еще мельче камни, которые вкладываются туда, и потом оштукатуриваются, и там пишутся заповеди. Все заповеди Господни были написаны на жертвеннике на этом. И это строение, оно было гораздо прочнее, чем то строение, которое люди уже в те времена, во времена Иисуса Навина, когда мы читаем про стены Иерихона, когда мы читаем о стенах Иерихона, такое величество, такая мощь. Сыны Израилевы пришли к этим стенам, и они не знали, что делать, как взять этот город, который укреплен такими могущественными стенами. Но посмотрев на все это, Иисус Навин, Он сказал, всего лишь кирпичи. Вы представляете, друзья, Богу угодно было, чтобы израильский народ строил из живых камней. Люди без Бога строили, они, казалось бы, на свое усмотрение, они сделали все гораздо удобнее, комфортнее, намного красивее. Представляете, что такое из кирпичей стену построить? Ну, взял и мажешь грязюкой, кладешь кирпич, ни щелочки там нету, все так один до другого кирпичик закладывается, и таким образом выстраивается такая стена. Но это человеческое мышление, это человеческое понимание дела. Это то, что человек на свое усмотрение красивее, кажется крепче. Но у Бога есть определенные расчеты. Сегодня, друзья, если мы стараемся каждый друг друга подтесать, знаете, сделать кирпичик, не просто камень тот, не обработанный, не отесанный, иногда угловатый, знаете, кто-то поет громко, кто-то тихо, кому-то песня такая нравится, кто-то ходит в таких ботинках. Друзья мои, есть вещи, которые Бог на самом деле ценит по-настоящему в нашей жизни, в наших отношениях. И это не тогда, когда мы друг друга чухаем и делаем друг друга гладкими, причесанными, ровными, равномерными, одинаковыми. Бог предпочитает, когда живые камни, чтобы сердце твое принадлежало Богу, чтобы там звучала песнь, не просто потому, что дирижер только так, это на своем месте, но потому, что сердце твое горит любовью к Богу, потому что сердце твое наполнено любовью к брату, не лицемерной любовью, и не потому, что он такой же прической ходит, или в таком же костюме, как тебе нравится, или в твоем вкусе, а потому, что его сердце принадлежит Господу, и он любит Бога, и Господь презирает своей любовью на всякого исповедующего имя Господа Саваофа. Аллилуйя! Братья мои, сестры дорогие, мы сегодня церковь и имеем дерзновение обращаться к Господу Богу, как к Отцу своему. И Господь, Он ожидает от нас совершенно простых вещей, совершенно простых, нелицемерного братолюбия друг к другу, нелицемерного. Потому что в Коринфянам там написано, что вы собираетесь не так, как бы вкушать вечерю Господню. Бывает ситуация, бывает время или обстоятельства, когда не так вкушаем, как вечерю Господню. Но мы сегодня с верой и дерзновением, я могу и хочу сказать, мы собрались так, чтобы вкушать эту святыню Господню, эту вечерю Господню, этот прообраз того, что мы многие, но мы члены одного тела в Иисусе Христе. И я хочу с дерзновением сказать вместе с вами «Аминь». Это слово, которое сегодня является основанием и фундаментом того, чтобы я прикасался к ломимому телу Господа Иисуса. И для этого, друзья, Господь нас действительно Он полагает, Он нас отесывает. Друзья, Он. То, что камни, они, казалось бы, человек не отесывает, но это не значит, что Бог не отесывает эти камни. Это не означает, что они дикие, как осел, который, знаете, сам не знает своего предназначения и своего, ну, своей цели в жизни. Бог отесывает каждого из нас. Но иногда бывает такое, мы позволяем увидеть, знаете, среди многих даров перечисленных, иногда мы думаем, не достает одного дарования. Быть тем напильником или наждачной бумагой, камнем, надфилем, который бы Бог использовал в заточке ближнего своего. Вот нету такого дара, братья мои. Нету такого, чтобы кто-то имел право и власть сказать, брат или сестра, ты не прав и не должен так делать. Бог определил свой порядок в церкви. Учителей, пастырей, служащих. Как мало сегодня в церкви служащих и как много сегодня знающих. Но Господь, Он ожидает от нас совершенно простых вещей, друзья мои. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, друзья мои. Вот есть нечистота, которая не связана с пьянством, с наркоманией, с воровством, не связана с прелюбодеянием. Есть нечистота, которая связана с лицемерным братолюбием. Лицемерным братолюбием. Есть нечистота, которая связана с пренебрежением ближнего, превозношением ближнего. Это нечистота, от которой Петр говорит, очистим души наши к нелицемерному братолюбию. Постоянно, не в день преломления, не в день примирения. Мирские люди, знаете, я удивляюсь, что иногда для мирских людей тоже существуют какие-то сверхматериальные такие ценности. В каком-то из декабрьских дней, если я не ошибаюсь, есть оно называется, примирительное воскресенье, или как оно там? День прощения. Прощенное воскресенье, вот. Прощенное воскресенье. Иногда мы, христиане, живые камни, живые не по традиции, не по каким-то там религиозным соображениям, а живые, потому что живем для Него, и Он живет в нас. Но иногда нам так не хватает того прощенного воскресения. Вот вечеря Господня, вот тогда надо тогда всех простить, вот тогда надо всех любить, вот тогда, ну, братья, сестры, если кто что имеет, я вам все прощаю. Бог сегодня, Он движется благодатью Своей, силой, любовью Своей. Каждый день твоей жизни и каждое мгновение твоей жизни Он действительно заботится о тебе. И сегодня это слово ко мне звучит. Может, кто-то думает, ну да, конечно, ты проповедуешь сам бы. Нет, нет, нет, друзья. Кто-то может ошибаться. Я не проповедую сегодня кому-то. Я сегодня с дерзновением говорю душе моей, послушанием истине, через Духа, очистив души ваши, души наши, очистив душу мою, свою душу, очистив, к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. И дальше 23 стих. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, я хочу пригласить всех к молитве. Молитве очищения, молитве освящения. И чтобы эта молитва очищение и освящение как раз была направлена внутрь души твоей, внутрь души моей, в моем случае, чтобы очищать через веру к нелицемерному братолюбию, постоянно любить друг друга, тем прославиться тех, тогда узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь, кто помнит, любовь между собою. Возлюбленные мои, да благословит Господь сегодня достойным образом принимать, причащаться, участвовать в этой божественной любви и самому быть тем объектом любви Божьей, через которую Бог бы проявлял свою любовь каждому из нас. Я попрошу, братья, служителя, подойдите, пожалуйста, к столу. И мы с молитвой благодарения, молитвой освящения обратимся к Господу во имя Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь.